Глава 6. Как вы заметили, повествование этой книги идет от одного лица – моего. Но я не являюсь главным героем. Главным у нас тут история сопротивления, и я намерен поведать ее краткими эпизодами – от сегодняшних дней до самого основания. Именно так – из настоящего в прошлое, с редкими скачками туда-обратно. И кому же еще рассказывать, как ни одному из тех, кто всю ее знает? А как можно знать наверняка, кроме того, чтобы участвовать в ней и помнить? Я понимаю, насколько для большинства мое последнее утверждение звучит фантастично, и не питаю иллюзий о том, что все мне поверят на слово, но уверен, найдутся и такие. Особенно те, кто также в прошлом принимал участие в наших операциях или же был их свидетелем. И во время чтения испытает особое чувство узнавания или веры в написанное, что не покажется лишь мимолетным наваждением, а заставит мысленно возвращаться к нему, мучаясь или радуясь одному только факту, что это случилось. И здесь самое время объяснить несколько нюансов, связанных со вступлением к событиям нашей очередной истории. Во-первых, про мою память, хранящую тысячелетия истории Земли. Конечно, это не память мозга, не память одной личности, которая могла бы так долго жить. Ведь я не вампир, даже можно сказать совсем наоборот, тот, кто охотится и истребляет эту нечисть. Отвлекся. Так вот, я перерождаюсь. Например, в человеческих телах я воплощаюсь более 5 веков подряд. Каждый раз в новом ребенке, становясь с годами взросления отдельным новым индивидуумом, разумеется, с характером, воспоминаниями и опытом данного воплощения. И все это не связано с той памятью, которая хранит огромный объем информации обо всех моих прошлых жизнях. То есть связано, но лишь таким образом, что новые жизни записываются туда же, где живут уже прошедшие, в форме динамических картинок, образов и совсем чуточку чувственных отпечатков крайне редких неординарных моментов. И это все я говорю уже о духе, о ячейках памяти моего духа и об отличиях этих воспоминаний от личностных, с которыми имеют дело любые разумные существа в своих сознаниях, не являясь пробужденными. Автоматическая пробужденность в каждом новом воплощении – это свойство тех древних существ, духом одного из которых я являюсь. И как вы уже поняли по прошедшим главам, меня зовут Хугин, один из воронов Верховного Аса Одина. Это одно из множества моих имен, но одно из тех, что дошло до сегодняшнего дня, пусть и оставшись лишь в мифологии. Второй нюанс связан с тем, что сопротивление не состоит только из нескольких древних существ, которые помнят и всем руководят, но также из множества более молодых духом бойцов, большая часть которых тоже пробужденные. То есть также имеющий доступ к памяти своего духа, по крайней мере с момента пробуждения. А он у них далеко не всегда наступает автоматически, даже если они прошлую свою жизнь заканчивали будучи пробудившимися. Есть немало явлений, препятствующих этому, и некоторым пробуждаться приходится помогать, в основном в детстве. И для этого есть особые категории специалисты, которых мы ласково называем няньками. У нас вообще много разного рода специалистов, и вы познакомитесь на страницах этой книги с некоторыми – охотниками, алхимиками, сновидящими. В настоящее время еще и хакеры есть, как вы недавно узнали. И все они – члены сопротивления, хоть не все пробужденные. А потому мы называем паладинами – не всегда так было, ибо меньше всего мы беспокоимся о названиях и терминах – лишь пробудившихся. И это все имеет непосредственное отношение к очередной истории, которую вы скоро узнаете. Но прежде хотел бы сделать еще одну ремарку по поводу пробужденности и доступа к памяти духа. Не думайте, что это какая-то благодать. Совсем нет. Это ноша, и подчас нелегкая. Ведь столько помнить и при этом уметь жить, как все, это значит постоянно уравновешивать радости жизни, доступные разумным существам, со всеми ужасами мира, которые таковыми воспринимаются как раз лишь разумными существами. Да и просто помнить всю череду собственных смертей, а у воинов они редко в своей постели и на пенсии, тот еще подарочек. Но продолжим летопись сопротивления. Вторая мировая война, которую мы привыкли называть Великой Отечественной, из-за колоссальных человеческих жертв и жесткой редактуры всей документалистики оставила множество тайн. И часть из них до сих пор не разгадана для большинства. Но особняком стоят события, связанные с такими вещами, которые хоть и у всех на слуху, но истинной истории коих не знает практически никто. Примером может служить древний артефакт, до сих пор существующий, хоть был создан во времена богов. Древний меч, появляющийся во многих периодах и событиях истории, причем в разных уголках Евразии. Догадались, о каком мече идет речь? В легендариуме Джона Толкина он именовался Нарсил, сломанный и потом перекованный с использованием металла кинжала Ангрист, когда-то выкованного тем же кузнецом для первых нуменорских властителей. В мифах о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола он назывался Эскалибур. И, наконец, в самом близком к реальности источнике, эпосе о Карле Великом и его верном рыцаре-паладине Роланде, меч носил имя Дюрандаль. Собственно, с последнего варианта как раз и была взята профессором Толкиным основа для второго имени Нарсила – Андурил. Несложная анаграмма и вуаля. А первый вариант расшифровать можно с праязыка. Нарсил – на-ра-сил, как наделенный светлой силой. Но тут у нас не экскурс в историю языков, а потому продолжим наше повествование. Апрель 1942. Теплый парижский денек. Четверо мужчин встречаются в одном из ресторанчиков с живописным видом на Сену. Город в оккупации, а это место держится чувствующей деголевской свободной Франции и партизаном Маки. Но ирония в том, что все четверо официально сотрудники одного из научных отделов Ананербе, внедренные туда задолго до войны. Да, им всем пришлось родиться в Германии, вырасти там, выучиться и суметь попасть в структуру немецкого общества по изучению древних сил и мистики. Но при этом мужчины были пробужденными членами сопротивления, владели всеми тайными инструментами паладинов, а также умели стрелять, управлять современными тогда средствами передвижения и говорили без акцента на нескольких европейских языках, причем скрывая часть своих талантов от руководства, что вполне естественно. А сейчас, будучи одеты в штатское, они вполне могли сойти за французов. Что они делали в Ананербе? Об этом будет отдельная история, а в данной мы будем освещать несколько иные события. Итак, вперед. Командовал в группе Герри. Вы помните такого из предыдущей главы, как Дона Хуана? Его звали в этой жизни Рудольфом. Несколько минут назад он сделал заказ, и сейчас на их круглый столик миловидная официантка ставит бутылку шампанского с бокалами и 4 тарелки с профитролями. Шампанское? Есть повод? Ганс Мейер поправил очки, провожая девушку взглядом. Он был тот самым молодым и своим видом напоминал студента гуманитарного университета. Долговязый, похожий на викинга Карл Кёнинг, и меланхоличного вида высокий и крепкий Роланд Браун тоже вопросительно посмотрели на вожака. Рудольф Шварц, выдержав эффектную паузу и напустив на себя толику торжественности, произнес: «Господа, у нас снова Дюрандаль». «Ого, отлично! И чья же это заслуга?» По голосу Ганса было понятно, что новость его несколько огорошила. Собственно, как и остальных. Профессор Лампедуза и его группа постарались. Из-под самого носа горгулий Сфорца умудрились украсть меч из подвалов университета. Тут нужно внести кое-какую ясность. Дело в том, что в данном воплощении лично я родился на Сицилии. Получил имя Филиппо Лампедуза, но вырос и выучился в Милане. Ко времени начала Второй мировой был профессором знаменитого Миланского университета, основанного 30 сентября 1923 года в результате объединения двух более старых учебных заведений и располагавшегося в здании, построенном миланским герцогом Франческо Сфорца, из той самой династии, чей герб известен сейчас многим по логотипу автомобильной марки «Альфа Ромео» – голубой змей, готовый проглотить красненького ребенка. Короче говоря, в подвале старого корпуса этого храма науки был спрятан тот самый легендарный меч божественных близнецов – Ванов, Фрейра и Фрейи. И хранился он, разумеется, в тайне от всех, будучи замурованным в стене в бронзовом сундуке. И при этом за ним приглядывали тайные агенты семьи Сфорца, давно уже подчиняясь напрямую господам из Ватикана. В общем, у них там было интернациональное, с точки зрения природы духа, подразделение. Кровососы и ящеры вместе. Что само по себе явление редкое, так как все расы Совета Трех крайне редко взаимодействуют в совместных группах. Но тут было дело особой важности – прятать древний эльфийский меч, от которого им самим не было толку. Вы же помните, он – орудие сил света. Так что и скрывали они его только от нас. Пока я не нашел зашифрованное указание на этот клад в одном из изданий Библии на латыни от 1861 года в местной библиотеке. «Расслабились, упыри!» – ухмыльнулся на историю Рудольфа Ганс, протирая свои смешные круглые очки. «Подождите радоваться, друзья!» – Рудольф погладил рукой свой гладко выбритый подбородок. «Сейчас за мечом начнется серьезная охота, а нам пока его никуда не применить без риска снова его лишиться. Завтра меч будет в Париже, а нам с вами надо решить, как запутать следы его передвижения дальше». Предлагаю переправить его в испанскую Сарагосу. Там есть два наших паладина, маскирующихся под монахов главной в городе католической базилики, где мы и перепрячем Дюрандаль до лучших времен. Я могу взяться. Испания – это солнце и сиесты. Ганс сегодня прямо-таки старался переговорить вожака, но был прерван Карлом. Поеду я. Это же наша с Роландом ноша. Поедешь со мной? Великаны переглянулись. Оба по духу были древними медведями, потомками Берена и Биорна. «Стоп!» – Рудольф сдвинул брови. «Кто-то из вас мне нужен будет в Южной Америке через несколько месяцев, а тот, кто отвезет меч, должен с ним и остаться. До конца». «Ну тем более тогда я поеду», – Карл развел руками. «Наша с Эскалибуром дружба тянется уже которое столетие. Сколько раз я доставал его. Помните, из храма Пифии во время извержения Санторина? И для Жанны д'Арк из сокровищницы барона Монпелье? Но из камня его тащил я». Роланд впервые открыл рот за всю встречу. «Хотя ты потом помог валийским сказителям изменить историю, что, мол, Артур сам вытащил его из скалы». «Не начинай. Негоже в гордыню впадать тебе, доблестный трубач. К тому же ты достал Дюрандаль, а я Эскалибур». Карл рассмеялся. «И вообще, тебя ждут горячие мулатки и южные моря. Поностальгируешь по пиратским временам. Да еще и рядом с капитаном». «Хватит лясы точить», — Рудольф оскалился в усмешке. «Если честно, я тебе, Карл, и собирался поручить это дело. Просто все ждал, когда ты другой повод озвучишь. Но нет. Смолчал, негодник. Как там в прошлом году все было? Ты же в Сарагосу ездил и завел там роман с хорошенькой испанкой, верно?» «Ее зовут Луиза, и это не роман был». Карл покраснел, точно нашкодивший шоколяр. «Она первая в меня влюбилась. По-серьезному». «А ты что?» Ганс хотел подробностей. «Вот я и не знаю, что говорить. Не совсем уверен». «Смотри, чтобы эта любовь ваша не погубила миссию». Рудольф иногда был строгим до тиранства. «Так точно. Но зато в ней и в ее семье я уверен на все 100. Они нам помогут. Завербую охранять меч вместе со мной. Там есть сводный брат у Луизы и ее отец. Они сражались во время недавней гражданской войны за кабальеристов. Хоть какой-то отряд у меня будет». «Уверен на все 100? Ну хорошо, езжай. И давайте на удачу поднимем бокалы, братья». Больше года они с Луизой наслаждались обществом друг друга. Карлу, под видом ученого-сотрудника Ананербе, занимающегося исследованием исторических артефактов, удалось переправить Эскалибур в Испанию, где два клирика, базилики Нуэстра Синьора дель Пилар, помогли спрятать меч в одном из склепов. Холодный каменный саркофаг оказался надежным хранилищем. В тот вечер Задвинув тяжелую гранитную плиту и повернувшись к державшей факел Луизе, Карл предложил девушке отметить успешное завершение первой части операции. Они поднялись на поверхность и до утра гуляли по уснувшему городу, дыша прохладным ночным воздухом и любуясь усыпавшими небо яркими южными звездами. Но проводив молодую испанку домой, Кёнинг вдруг понял, что Луиза стала для него чем-то гораздо большим, наполняя его жизнь новым, будоражащим сердце смыслом. И девушка отвечала ему взаимностью. После принятия необходимых мер предосторожности в отношении спрятанного артефакта, жизнь влюбленных вошла в спокойное русло. Население Сарагосы, на удивление, лояльно относилось к интрижке между приезжим ученым и местной девушкой-библиотекарем. Карл активно имитировал неподдельный интерес к археологическим раскопкам, доказывающим якобы древнейшее римское происхождение города. Луиза же исправно выдавала студентам книги в Сарагосском университете. Все шло по плану, ровно до того момента, когда в городе появился отряд карателей, возглавляемый штандартенфюрером СС Густавом Фаренсбахом, старым кровососущим вампиром, коих к тому времени уже порядком набралось в СС, да и вообще в высшем командном составе вермахта. Карл стоял в центре главной рыночной площади города, настороженно оглядываясь по сторонам. Этим утром его небольшой отряд принял неравный бой в подземельях базилики, но хорошо вооруженным и подготовленным элитным бойцам СС маленькая разношерстная ватага не сумела оказать должного сопротивления. Потеряв в подземной перестрелке двух клириков и сводного брата Луизы, Карл принял нелегкое решение. Чтобы спасти хотя бы свою любимую и ее отца, Кёнингу пришлось оставить свой эскалибур. Правда, в последний момент он успел вытащить из навершия главную его часть – волшебное эльфийское кольцо Нэнья, без которого меч превращался хоть и в дорогой, но бесполезный музейный экспонат. Предоставив карателям лицезреть вожделенный артефакт, они сбежали на людные улицы. Отец Луизы был отправлен домой, но девушка настояла, что останется с Карлом. Им только надо было придумать, куда спрятать драгоценность, повелевающую стихией воды. И тут взгляд паладина остановился на уличной пекарне. Подбежав к прилавку, Карл кинул на стол монету и, разломав свежую энсаймаду, быстро закатал кольцо в кусочек мякиша. Глотая на ходу тесто с начинкой и придерживая заплечный мешок с лежащим в нем шмайсером, он повел Луизу к его мотоциклу, припаркованному за углом. Спустя полчаса они уже выезжали из Сарагосы в сторону Барселоны. После им пришла в голову мысль сделать большой крюк по малоизвестной грунтовой дороге и потом вдоль побережья, чтобы сбить с толку возможную погоню. Только в Барселоне они могли найти убежище и защиту. Ближе ничего не было. И надо было до нее обязательно добраться. Однако Фаренсбах весьма оперативно послал за ними в погоню три черных «Опеля». Жаркое августовское солнце клонилось к закату. Редкие низкорослые деревца отбрасывали длинные изломанные тени на иссушенный зноем кустарник, покрывавший большую часть холмистого ландшафта. По грунтовой дороге в сторону бухты Кала-де-Валькарка, поднимая за собой столб серой пыли, мчался тяжелый армейский Тюндап КС-750. Карл Кёнинг до упора выкручивал ручку акселератора, периодически оглядываясь назад. Сидевшая за ним девушка крепко прижималась к его спине. Утомительная гонка к восточному побережью длилась уже несколько часов и порядком измотала молодых людей. Вначале беглецам почти удалось оторваться, но вынужденная дозаправка снова сократила расстояние между ними и преследователями. Манифестировав одну из тайных рун, паладин запросил помощи у своего боевого побратима, и через несколько секунд знакомый голос Роланда возвестил в его голове: «Я здесь!» Погоня приближалась. «Видишь вон там церквушку? Сворачивай к ней!» Появившийся в сознании Кёнинга Роланд теперь смотрел его глазами. «Думаешь, отобьемся? Их слишком много. Попробуем хоть немного прорядить ублюдков». Дубль-партнер склонял принять бой.